Четвертое. Свет. Никогда не знала и даже не воображала, что подводные просторы могут быть столь обширны. Как родные бескрайние поля и холмы, дно вздымалось, омываемое легким течением, под которым вихрем поднимался песок. Далекие подводные горы почти достигали поверхности, и мне представлялось, как на эти мили могли наталкиваться корабли. Водорослевые леса покачивались под нами, и начинало казаться, будто мы парим над землей. Наверное, в том и волшебство подводной глубины. Ты будто паришь и опускаешься одновременно. Вокруг тебя нет низа и верха. Есть лишь нечто плотное и скользящее по коже, погружающее в неизвестность. Может быть, там, рядом со звездами, все то же самое, само пространство невообразимое и причудливое. Тем не менее, войско Ора, плывущее по обе стороны от нас с ним, не давало мне забыть, где мы на самом деле. Мы приближаемся к битве, которая, возможно, порушит все то, над чем так старался Феникс, над поддержанием мира среди избранных наследников. «Мы с тобой поведем воинов впереди», вздымая меч и копье к поверхности, проговорил Ора, показывая, как искрится его зуб Акуа. Копье Коа в моих руках точно затрепетало в ответ, и я повторила движение сына вождя. «Сегодня ты должна стать легендой. Не подведи мое доверие». В его словах сквозило предопределение, но я и не забывала о нем. Стать служительницей Ноа Каваи или умереть. Выбор у меня невелик. Но я не поддавалась злости от собственного положения, напоминая себе, что сама захотела помочь их народу. А что если... Я не очень уверена в том, что делать. Пролепетала я, ловя на себе напряженный взгляд Ора. Если ты уверена, что ты герой, то озарение Коа придет к тебе само. Было бы все так легко. Я не стала говорить Ора правду, но тот, кажется, и без меня заметил мои сомнения. В конце концов, по поджатому хвосту это несложно понять. Зачем же мы дали тебе копье Коа, если ты не готова? Оно само позвало меня, оглядела я наконечник. Не знаю почему. Может, потому что я хочу защищать? А защищать кого? Народ Ора, который я едва знаю, но к которому у меня проснулось неожиданное сочувствие? Себя, вынужденную исполнять чужую волю? Феникса, судьба которого теперь находится в моих руках? Этого хватит, думаю, произнес Ора слегка отстраненно. Верил ли он своим словам? Сквозь его непоколебимую уверенность проскользнула тень сомнения. Я не стала заострять на ней внимание. Даже не из-за собственной безопасности, а из-за самого Ора. Боюсь, сейчас не время, чтобы лишать его уверенности в себе. Наконец мы завидели вдалеке противника. Сперва он больше походил на точки вдали глубин. Рыбные косяки среди подводных лесов. Но по мере приближения мы различали каждого. Видели воинов одного за другим, плывущими, точно единая волна. Русалки сильно отличались от рыболюдей. Вместо ног у них хвосты, а верх человеческий, совсем как у Феникса или Захарии. У многих из них было практически человеческое тело. Перепонки между пальцами, плавники на руках и прочие мелкие детали едва-едва отличали их от прочих смертных. Похоже, оба войска знали о месте и времени битвы. Ни рыболюди, ни русалки, судя по всему, не были склонны к подлости. За время пребывания с рыболюдьми я это усвоила. Русалки же пошли навстречу. Скорее не от мудрости, а от ума. Они в целом выглядели более развито, со своим блестящим оружием, роскошными доспехами и продуманными построениями. Стены войск двигались друг на друга постепенно, плывя лицом к лицу. Точно две морские волны, столкнувшиеся и решающие, какая из них выживет, а какая растворится в морской пене. Держась рядом с Ора, я наблюдала за тем, как рычали и рвались вперед наши воины, а русалки и русалы с презрительным снисхождением взирали на дикарей. На мгновение мне захотелось показать им величие, как-нибудь что-нибудь придумать, но мои мысли повернули в иное русло, когда крупный рыболюд рядом со мной клацнул зубами, чуть не откусив одному из русалов нос. Так или иначе, оба войска хороши, оба тонули в ненависти. В конце концов, мы с Ора замедлили ход, и юный сын вождя столкнулся взглядом с ней. Ее невозможно было спутать с кем-либо другим. Русалка с пышными волнистыми волосами, овиваемыми волнами от движения войск, держала в руке копье с тремя наконечниками. Тризубец. «Полимарх и дочь императора Адрастея», — сказал Ора на эдельгвирском с заметным говором. «Сын вождя Ора», — ответила она на ноакавайском неожиданно четко и ясно. Они смотрели друг на друга и, кажется, не говоря ни слова, боролись одними взглядами. У меня отчего-то вспыхнула надежда, что они решат судьбу своих народов этим сражением друг с другом, скрестив взоры или мечи, но напрасно. «Мы думали, что можем сосуществовать мирно», — начала Полимарх, воевода Адрастея, гордо вскинув подбородок. «Но ваше дикое общество не понимает границ дозволенного. Ведь нам можно лишь преклоняться перед вами, не так ли?» Слегка двинулся к ней Ора, щурясь и сжимая в руке рукоять зуба Акуа. «Дозволено сидеть смирно, пока вы захватываете наши земли, стремясь навести там свои порядки? У Ноакавая нет границ, ведь вы даже не государство, и если эти границы есть, то вы каким-то образом умудряетесь их нарушать своими варварскими набегами. Вы даже не знаете, где наши с вами границы, Адрастея? Боюсь, даже если бы вы с ними определились, вы бы и их нарушили». Словесная перепалка затягивалась, и войны с обоих сторон начинали подаваться вперед. Оставалось совсем немного до столкновения. Надо что-то предпринять. «Ора, ты же сам говорил, что в переговорах нет смысла», — тихо проговорила я. Однако воевода-русалка без труда услышала меня. «Кстати, интересно, сын вождя, неужели ты привел великую княжну Миру, чтобы шантажировать меня?» Я на мгновение застыла. Волосы и мех привстали от удивления. Осознав, как нелепо выгляжу, я вздрогнула, опомнившись, и ответила: «Великая княжна Мира может сама говорить за себя. Княжна — наша героиня. Мы позвали ее присоединиться к нашему войску». Она согласилась и взяла копье Коа. Оно выбрало ее. Сперва яркие глаза Адрастеи сощурились, но потом я заметила в них блеск. Полимарх сопроводила его усмешкой. «Вот оно, значит, как!» — покачала головой она. «Сын вождя Ора не уважает право своей союзницы на слово. Как ожидаемо от русалки! Переворачивать смысл чужих слов с ног на голову!» — вспылил Ора. Кажется, Адрастея задела его за живое. «Лишь констатирую факт», — повела плечом Адрастея и обратилась уже ко мне. «Я же не стану следовать его примеру и спрошу вас, великая княжна, что же вы делаете по ту сторону? Чем этот гнусный дикарь запугал вас?» Впервые столкнувшись с выбором, я осознала. «Адрастея же наследница. Я не могу выбрать одного. К создательнице Феникс должен привести обоих. И никого нельзя обделить. Поэтому благосклонная надменность будущей императрицы и праведный гнев Ора ставили меня в неловкое положение, когда очень важно подобрать правильные слова. Нет, полимарх Адрастея, меня здесь не держат насильно. Это правда, и я не могу ее скрывать. Мои разведчики говорят, что вас взяли в плен, опровергла мои слова Адрастея, злобно сжимая трезубец. Возможно, они вас одурманили, а вы об этом даже не знаете. Чувствуете ли вы, что вас охватывают чужие эмоции, княжна? От ее слов во мне и вправду зародились сомнения. Как я могла так просто стать их избранной, после того, как они хотели принести меня в жертву? Может, на меня и впрямь что-то влияет? Я чувствую давление над собой, но чтобы чужие эмоции... «Не дури голову нашей союзнице!» — вышел из себя Ора, доставая из ножен меч. «Кто бы говорил о дурмане, Ора?» — вскинула в его сторону трезубец Адрастея. «Ты украл ее у друзей, и те пришли ко мне за помощью. Наверняка великая княжна мира захочет вернуться к ним. Верно, княжна?» Я застыла, не зная, что ответить. Оба наследника пытались всеми правдами и неправдами доказать свою силу. И я запуталась в их перепалке. Я не понимала, как не склониться в чью-либо сторону. Ведь каким бы ни было мое мнение, оно не должно идти вразрез с миром между империей и свободными землями. «Мира сама выбрала нашу сторону», — закричал Ора, впервые на моей памяти. «Она не поддастся на вранье. Невозможно проверить, сами ли согласились ее друзья тебе помочь или сидят в плену. Так же, как и нельзя проверить влияние твоих жрецов на миру», — надменно ответила Адрастея. Мгновение, долгое и давящее. Они, не моргая, смотрели друг другу в глаза. В голове проносились тысячи мыслей, тысячи слов, что могли их примирить, но все неправильные. «В атаку!» — одновременно воскликнули Ора и Адрастея, скрестив меч и трезубец. Схватившись за копье, я едва не попала в водоворот столкнувшихся стен. Стен врагов, стен войск, стен живых рыболюдей и русалок, смешавшихся в беспорядке битвы. Копье Коа словно оберегало меня, не позволяя потеряться среди оружий, вот-вот готовых пронзить меня насквозь. Я лавировала между ударами и искренне искала выход наружу, лишь бы вдохнуть воздуха, хотя бы понять, что происходит. Наверное, я все-таки не тот герой, на которого надеялся Ора. Не могу я противостоять неизвестному врагу. В этом нет ни чести, ни храбрости. Поток двигался настолько быстро, что я не успевала и подумать. Я выскакивала туда, куда глаза глядят. Каждое движение, как у змея, ловкого, без рук и ног, без костей. Изгиб, уклонение, рывок, и я за пределами стены. Будто я вдохнула воздух, которого нет. Этот водоворот погружал и топил, несмотря на то, что дышишь водой. Я наблюдала за тем, как сталкивались, отскакивали, рвались войска то ли как звери с безумным остервенением, то ли как разумные существа в стремлении сохранить порядок. Однако единая стихия закручивала, вертела их, пережевывала и выплевывала. Непривычный звон и гомон сменились жутким бурлением, а посередине — очаг. Битва Ора и Адрастеи велась не на жизнь, а на смерть. Вокруг них войска рассеивались, точно образуя невидимый пузырь. Даже перед чужими воеводами они отступали, не смея помогать одной или другой стороне. В воде они велись, как мелькающие искры железного трезубца и белого зуба клинка. Вдруг Адрастея всплыла вверх, оставив Ора под собой. Однако не помчалась назад, а крикнула, вскинув трезубец. «Огонь!» Я замерла. И впрямь огонь. Падающий звездой он мелькнул со стороны поверхности и будто приземлился в воде, замедляясь и загораясь рыже-красным свечением. Я не верила своим глазам, как пламя выжило в такой глубине, как способно выжить, что за непобедимое оружие находится в руках эдельгвирцев. Огонь постепенно преобразовывался в фигуру человека, и на этот раз меня саму охватило пламя. И непонятно было, отчаяние или ярости. Ведь той фигурой, тем могучим силуэтом оказался обычный, человеческий мальчишка, тем не менее искрящийся силой. Феникс. «Мира, останови его!» — приказал Ора, но я не представляла, как это сделать. Я не могла ни подобраться к Фениксу, ни попросту причинить ему боль. Я сжала копье Коа, надеясь, что то даст мне ответы, но оно лишь полнилось силой, не мудростью. «Мира, давай же!» — звонко прозвучал голос Ора, но поздно. Феникс, кажется, услышав, вздрогнул, обернулся ко мне. Я ошеломленно застыла, ожидая. Однако, приглядевшись, поняла — это не просто Феникс. Это и вправду огонь во плоти. Безумная стихия. Только она способна выжить под водой. Феникс неистово зарычал. Огонь его воспылал, как сказочные рисунки на потолках берских дворцов. Как само солнце во плоти, солнце, падающее на землю. И он двинулся. Я не успела его остановить, не успела коснуться, не успела даже позвать его. Ора, яростно закричав, сам бросился на падающую звезду с зубом Акуа наперевес. Свет! Вспышка света сверкнула и ослепила море, прокатившись по нему легкой волной. Мне было знакомо это сияние, отдаленно напоминающее мое, но с привкусом морской соли и потусторонней легенды. Соперники разлетелись в стороны. Адрастея ошеломленно уставилась на два силуэта. Судя по всему, не ожидая, что огню кто-то мог противостоять. Я же видела другое. Двух до глубины души пораженных мальчишек, не представлявших, что может быть что-то настолько сильное. Они взглянули друг на друга. Надежда возродилась. Они установили связь. Связь пламенного сердца и наследника. Значит, битву можно предотвратить. Можно остановить войну. Но надежда растворилась, когда Ора, не справившись с удивлением, схватился за зуб Акуа и яростно зарычал. По воде прошла рябь, разбудившая Феникса. Ярость Ора отразилась в его пламенном сердце и покорила его огонь. Вновь столкновение света и огня, ослепляющее и поражающее, пропитывающее воды злобой. Адрастея даже не пыталась вмешаться. Она, как и я, явно чувствовала силы, исходящие от сына вождя и его проводника. Поэтому Полимарху стремилась на помощь войскам, чтобы укрепить строй. А мне оставалось только одно — остановить наследника и пламенное сердце. Я обратила все свои силы, просачиваясь между их вихрем, пытаясь сообразить, что же я, такая простая, могу сделать. В руке горело копье, будто умоляя себя использовать, и я слушалась. Но пока не могла решиться. Я не могла пронзить сердце ни Ора, ни тем более Феникса. Мне оставалось только положиться на расчет. Они сталкивались и отдалялись, как два камня, и, кажется, один из них был раскаленным. Я видела, как гладкая кожа Ора постепенно краснела, и чтобы она не покрылась ожогами, нужно было отвести от наследника огонь. Значит, надо как-то коснуться Феникса и при этом не ранить. Я сразу обратила внимание, что на Фениксе какая-то белая роба с кожаным доспехом. Доспех меня не волновал, а вот клочки ткани, вырывавшиеся из-под его брони, заинтересовали гораздо больше. Они были плотно закручены вокруг него, и если хорошо прицелиться, я навострилась. Все мое звериное зрение обратилось к нему. Уши поднялись торчком, улавливая шепот воды, рассказывающий мне, каким будет следующее движение. Вдох, выпад, бросок. Копье Коа пронзило ткань, но не плоть, и я рванулась следом, наблюдая, как Феникс стремительно уплывает прочь, мелькая среди подводного водорослевого леса. Ора, схватившись за локоть, отступил передо мной. Краем глаза я заметила его горящие раны и, что важнее, одобрение во взгляде. Наконец, вода тормозит и останавливает Феникса. Копье падает рядом, путаясь в водорослях. Пламя Феникса гаснет, и он обращает взор на меня. За войском я ждал сигнала, крутя в руках полупрозрачный шарик-реликвию — пламенное сердце, время от времени переводя взгляд на бесформенную массу рыболюдей, чудовищных гладкокожих существ с выпученными глазами. Я едва сдерживал омерзение. Да, и, признаться честно, от беспомощного страха. Ведь Ноа Кавайи тоже страна. В Ноа Кавайи есть наследник. Возможно, я воочию увижу его и пойму, насколько жалок и насколько не способен выполнить миссию, данную мне создательницей. «Боишься?» — негромко спросила Гилли, скрестившая на груди руки рядом со мной. «Ну а ты как думаешь?» — вспылил я, и та двинула в сторону от меня хвостом. Ее лицо растерянно исказилось. Этот дурак таким образом хотел сказать не то слово, шутливо поправил меня Захария, давя из себя улыбку. Гилли это, кажется, успокоило, и она перевела дыхание, заправив кучерявую прядь за ухо. «Извини», — опустил голову я, зарываясь рукой в свои спутанные кудри. «Я просто волнуюсь. Никогда не видела тебя таким, понурым. Ты будто почти сдался», — сочувственно вскинула брови Гилли, подплыв ко мне. «Это из-за Миры, да?» Я промолчал. Слишком много навалилось. Слишком. Но на первом месте стояла она. Конечно. Но, может быть, не придется чем-то жертвовать, и все обернется иначе. «Может быть...» «Гилли, что за глупости?» — отмахнулся Захария. «Мира не центр Вселенной!» «Захария!» — крикнула та. Но отчего-то закусила губу. Я сдвинул брови. Она, кажется, заметила это и продолжила. «Так нельзя! Феникс же... Мира такая же наследница, как и все. Тем более у нее есть родители, которые могут родить другого ребенка. На что это ты? Мира одна. Из-за нее одной Феникс будет рисковать всеми подводными государствами и двумя наследниками? Это попросту неразумно. Он парил напротив, скрестив руки за спиной. Я обомлел. Захария всегда был практичен, но чтобы настолько? Хотя нет, я вру себе. Ведь я уже рассуждал об этом. Правда, думал, и мне до сих пор ужасно стыдно. Настолько, что этот стыд невозможно загладить и даже на что-то выместить. И все, что мне остается, это принять решение. И никто мне с этим не поможет. Никто и никогда. Я проводник, и кто бы мне ни помогал, я останусь им в одиночестве. «Гили, почему ты так странно замолчала?» — вклинился в разговор я, чтобы хоть как-то отвлечься от размышлений, хотя скорее самоистязаний. «Ну, я...» — лепетала она, мечась взглядами между мной и Захарией. Тот скептично вскинул бровь. «Все ради Миры». Но не успела она продолжить, как я услышал заветное «Огонь!». Я выпорхнул, не думая, стараясь не думать. Нельзя сомневаться. Я обещал и должен это обещание сдержать. Иначе проводнику и нельзя. Я мчался сквозь воду. Так трудно пройти через враждебную стихию, сломить ее. Пламя охватывало меня, пронзало каждую частичку тела. Так соблазнительно забирал контроль, делал за меня выбор, исполнял обещание, что я сдался. Огонь забрал мое тело. Он погнал меня и остановил, будто в нужном месте. Все, что я почувствовал, это Адрастею. Почувствовал пламенным сердцем. Нет, не только ее. Еще двое, мерцающие на задворках сознания. Они звали меня, и я приоткрыл глаза. Мой взгляд не мог наткнуться ни на что другое. В пелене сражения, перед бушующим косяком рыб, я увидел яркую морскую жемчужину. Мира. Она совсем другая. Кожа ее стала гладкой и сверкающей. А сама она была одета в разноцветные куски ткани с камешками и бусинами и в доспех, похожий на рыбью чешую. Она держала странное длинное копье, но я узнавал ее милые ушки и проникновенный глубокий взгляд, растерянный, направленный сквозь меня, на огонь. Она напугана? Я услышал крик. Кто-то звал Миру, мою Миру, мощный рыболюд с большим плавником и клинком наперевес. Он что-то командовал Мире. Да как он смеет? Он что, держит ее в плену? Заставляет бороться против своей воли? Она бы никогда не сдалась такому, как он. В груди затрепетало тяжелое дыхание, бурлящее в глубине воды. Он смеет управлять Мирой, смеет думать, что ей владеет. Она тебе не ровня. Она наследница, княжна. Она моя Мира. И если ей нужна помощь, я отвоюю ее свободу. И пускай огонь поможет мне. Я призвал его силу и изгнал разум. Пламя и чувства охватили меня непробиваемой броней. Я подался вперед и увидел этого рыболюда, а он кинулся на меня со своим жалким оружием. И я оступился. Пламенное сердце точно оттолкнуло меня, а взгляд приковало к незнакомцу. Его сердце вторит моему, светится. Тот и сам удивился, взглянув на себя. Нас обоих отбросило. Точно гладиаторов по разные стороны амфитеатра. Точно что-то пыталось прекратить нашу борьбу. Свет ослепил нас обоих, и я видел только фигуру незнакомца, светлую и будто беспомощную. Большие глаза смотрели на меня в поисках ответов на вопросы, которые я не слышал, но чувствовал. Он хотел понять, почему он видит во мне кого-то родного. Я, признаться, тоже видел. но искренне не понимал, что с этим делать. А почему бы не взять его в плен? В конце концов, мне нужен наследник, не его страна. Возможно, в границах империи мы сможем договориться. Вряд ли его дикая страна сможет пойти на уступки. Возможно, они обменяют на него миру, и все проблемы решатся сами собой. Однако я вдруг понял, что не учел одного. Наследник Ноа Кавай связан со мной пламенным сердцем. И только что он почувствовал мой обман. Меня, в свою очередь, захватила его ярость. Мы сцепились. Я не успел, потерял контроль, вновь отдался пламени. Пускай оно гневается, пускай оно обжигает. Я ненадолго подчинюсь ему, у меня нет выхода. Я должен как-то победить, как-то захватить наследника, иначе все обречено. Но наше ослепляющее столкновение резко прервалось, когда меня вдруг потянуло назад. Пламя язычками покидало меня, растворяясь в воде, сила исчезала, и теперь я вновь становился беспомощен. Я остановился, паря среди темного водорослевого леса. Огонь оставлял меня. Я пытался ухватиться за его остатки, но не мог. Пламя выдохлось. Я чувствовал уходящие от меня силы и понимал: возьму больше, уже не вернусь сам. Я мог вновь собраться и вспыхнуть, как в последний раз, но наткнулся взглядом на копье. Знакомое копье, судя по всему, отцепилось от моей одежды и устремилось на дно, застревая в водорослях. Почувствовав на себе чей-то взгляд, я обернулся. Моя Мира, такая сильная, такая далекая. Она вырвала копье из водорослей и, отряхнув его, зависла надо мной. Мне оставалось лишь смотреть, как сквозь ее фигуру на меня падает шелковый свет. Будто Мира пришла положить мне конец. «Феникс, зачем?» — спросила она, и от слабости я даже не понял, каким тоном она это сказала. Она казалась слишком потусторонней, чтобы я вообще понял, что она чувствует. Я дал обещание Адрастее, что отдам им свой огонь. Но ведь в Ноа Кавае тоже есть наследник. Неужели ты не подумал о нем? Я замолчал. Конечно же, она права. Надо было что-то придумать. Но тогда ведь... У меня не было выбора, прохрипел я, чувствуя, как силы покидают меня. Я хотел освободить тебя. Они варвары. Ты их совсем не знаешь, покачала головой Мира. Они ведь взяли тебя в плен. Почему ты им доверяешь? Она раздумывала, сжимая копье. Я смотрел на ее оружие и ненавидел его. Будто оно, а не Ноа Кавайский наследник, отняло ее у меня. «Потому что все заслуживают спасения», — проговорила Мира с тяжестью в голосе. Мы замолчали. «Она права, как же она права! Как же я хотел просто подняться и обнять ее, не отпускать ее никуда!» Но знал, что без нее моя миссия обречена. У меня нет сил, чтобы пленить наследника Ноа Кавае. Лишь Мира способна помочь. «Мира! Феникс!» — послышался знакомый голос. Я обернулся и увидел, что к нам стремится Гили. Она едва ли не врезалась в Миру, и та жила. «Гили, как я рада, что с тобой все в порядке!» Они обнялись, и я почувствовал укол боли от того, что мне она ответила совсем не так. «Мира, здесь скоро будет Адрастея. Мы отступаем», — затараторила Гили. «Войска в полном хаосе из-за свечения. Они больше не слушаются приказов и не могут воевать». Мира будто вздохнула. Ее грудь приподнялась и опустилась. Моя Мира взглянула на меня, и я увидел, как она что-то прячет. Ее сила вовсе не такая пугающая, как я в ужасе подумал. И я сам не заметил, как печально улыбнулся. Выражение лица Миры изменилось. Она погрустнела. И я пожалел, что заставил ее переживать. Гили поплыла вперед, а Мира потянулась за ней, бросив на меня последний долгий взгляд. Я же позволил водорослям себя опутать и забрать последние силы. «Феникс, нам пора, очнись!» — прозвучал знакомый голос. Обернувшись, я увидел, как крепкая рука Захарии тянет меня прочь из лесов.